Это только так волнующе звучит «завтрак у прима-балерины», а на самом деле все очень непринужденно и просто. Ребенок оказался очень миленьким, тихим. Он не говорит, хотя уже должен бы, и родители огорчаются. Муж Сличенко, любезный, улыбается и подливает кофе. Наташа затеяла писать письмо, но среди беспорядка найти карандаш было немыслимо. «Есть такие дома, где постоянно ищут паспорт», — вспомнил я, пока хозяйка металась по бесчисленным комнатам, проклиная маляров, растянувших ремонт на полгода, ну прямо как в Ленинграде. С оказией я все передал в Ленинград, и бабушка впервые увидела фотографию внука, а Баядерка в спектакле Макаровой появилась именно оттуда, откуда привыкла появляться испокон веков. Мы с Геной подходим к дому Татьяны Яковлевой. Она живет в трехэтажном особняке в центре Нью-Йорка на тихой улочке. Дверь открывает слуга. Сверху спускается хозяйка. Ей за 70. Но выглядит она как женщины, про которых говорят без возраста. Высокая, красиво причесана, элегантна. Говорит по-русски очень хорошо, голос низкий, хриплый. Поднимаюсь в гостиную. Это большая белая комната с белым ковром, белой мебелью. Соломенных кашпо, кусты азалии, гигантские гортензии. Я рассматриваю стены, они тесно завешаны. Пикассо, Брак, Дали. О Татьяне Яковлевой у нас в стране всегда говорили глухо и неправдоподобно. Имя ее в печати не появлялось. Письмо Татьяне Яковлевой Маяковского опубликовали лишь 28 лет спустя. Оно естественно для той поры. Разве мог талантливейший поэт советской эпохи влюбиться в невозвращенку? Но вот в недоброй памяти и «Сафроновском огоньке» появились в 1968 году статьи, где впервые в советской прессе написали об их романе в лучших традициях бульварных газет. Акценты были намеренно смещены. И то, что Маяковский писал пером, вырубали топором. Целое поколение читателей находилось в плену свято сбереженных сплетен, выражение Ахматовой. О статьях в «Огоньке» Татьяна Алексеевна говорила с презрением, несмотря на то, что в них всяческими подтасовками ее роль в жизни поэта старались возвысить. Конечно, я их помню, ведь там же было напечатано обо мне. Со слов Шухаева пишут о нашем знакомстве с Маяковским у какого-то художника на Монмартре. Если называть знаменитых имена, то почему бы не быть точным? К примеру, мы познакомились с ним у врача Симона. Он практиковал на Монпарнасе. А эти мои письма в Пензу. Я никогда так не сисюкала мамоленькой и прочее. Они явно кем-то стилизованы, чтобы не сказать хуже. И почему какие-то люди, которые меня никогда в глаза не видели, говорят о том, что я была причастна к его трагедии. А Каменский и Шкловский, не зная меня, рассуждают о нашей любви, не считается ни с Лилией, ни с Полонской. Как это вульгарно! В первую очередь это неуважительно по отношению к Маяковскому. Кто эти желтые журналисты? Несмотря на то, что Татьяна Яковлева и Лидия Брик внешне были очень различны, и каждая из них обладала неповторимой индивидуальностью –